История 22. Терпеливому воздастся. Есть одна ошибка в общении и отношениях, которую никогда не сделает умный человек. Не сделает, потому что эта ошибка сильно усложнит ему жизнь. Согласитесь, умные люди никогда не будут сами усложнять себе жизнь на ровном месте. Петя и Антон работали в крупной компании экономистами. Однажды руководитель сообщил им, что компания запускает новый проект и придется ближайшие несколько месяцев задерживаться на работе больше обычного. Спустя месяц начальник на фоне сильно увеличенного объема работы стал перекладывать на Петю и Антона не только деловые, но и личные задачи. Ребятам это не сильно нравилось, но они все же ходили начальнику за завтраками, занимались настройкой домашнего кинотеатра у него дома, встречали его жену в аэропорту и так далее. В один из дней начальник вызвал Петю и попросил его купить букет цветов и организовать романтический ужин. Руководитель хотел красиво отметить с женой юбилей. Ему нужно было провести важную встречу с инвесторами, и сам он физически не мог все организовать. Петя неожиданно для начальника закатил самую настоящую истерику. Мужчина зачем-то расстегнул свой твидовый пиджак, смял в руке документ, с которым пришел в кабинет к шефу, и стал кричать, что он не личный ассистент, а экономист, что он закончил престижный вуз и не собирается быть мальчиком на побегушках. «Я пришел развивать свои профессиональные навыки, а не бегать за кофе и делать то, что не входит в мои прямые обязанности. Я и так целый месяц оставался на работе дольше обычного, и никакие ужины и личные дела начальника я больше делать не буду». Затем Петя швырнул скомканный документ на пол и обвинил начальника в жадности и нежелании нанять специального помощника, который вместо него занимался бы личными делами. Петя был уволен в тот же день. Все по закону. Начальник и его юристы нашли у Пети вагон ошибок в работе. Причем, когда Петя уходил из компании, он успел наговорить гадости многим другим сотрудникам и оставил о себе отвратительное впечатление. Начальник вызвал Антона и обратился к нему с той же самой просьбой. Антон без каких-либо негативных комментариев и эмоций сказал руководителю «да, все будет сделано» и организовал вечер на высшем уровне. Через некоторое время компания успешно реализовала новый проект и вывела полезный продукт на рынок, который стал пользоваться большим спросом. Антон пошел на повышение, стал директором по продукту, стал работать в два раза меньше и получать в три раза больше. С начальником у него сложились партнерские и дружеские отношения. Они вместе проводят время с семьями, и их дети дружат. А что у нас с Петей? Однажды бывшему начальнику Пети позвонил руководитель крупной компании, куда Петя хотел устроиться, и попросил рассказать, какой Петя сотрудник. Думаю, вы догадываетесь, что рассказал старый начальник Пети. Петя так и не смог устроиться на нормальную работу. Ни тогда, ни сегодня. Эту историю мне рассказал один из моих учеников, который был ее непосредственным свидетелем. И его зовут не Петя. А теперь самое интересное. Какую ошибку совершил Петя? Он ради собственного удовольствия, ради эфемерного признания собственной важности и значимости испортил отношения с человеком, от которого зависело его будущее. Вместо того, чтобы потерпеть временные неудобства, связанные с новым проектом, и вместе с Антоном пойти на повышение, он взял и испортил себе карьеру. Включил самовлюбленность и эгоизм. Хотя начальник всегда был с ним максимально вежливым и корректным. В дипломатии есть одна полезная фраза. «Дорога роза, а не горшок». Эта фраза помогает понять умному человеку, что ради результата иногда стоит и потерпеть. Стоит особенно крепко держать свои эмоции в узде и не портить отношения с людьми, от которых зависит будущее. Умный человек никогда не будет выяснять отношения с людьми, от которых зависит его успех и благополучие. Не будет рубить сук, на котором сидит. Будет думать дважды, прежде чем что-то сказать. Что же делать, когда ради своего светлого будущего терпеть некоторых людей становится слишком тяжело? Я скажу вам еще одну полезную фразу из дипломатии, которая отлично объясняет вектор действий. Иногда нужно уметь говорить «хорошая собака» до тех пор, пока в руке не окажется хороший ошейник. Есть над чем задуматься.